Глава 5. Строгий голос по ту сторону трубки поведал мне, что Женя задержан, и что мне нужно подъехать для дачи показаний, а также внести залог. Самое интересное, что Женя сам указал номер Оли как контактный. Мужчина знал обо мне все. Даже личные данные подруги. Ситуация оказалась серьезной. С чем-то подобным я сталкивалась впервые. Денег на такси у меня не было, поэтому домой пришлось добираться на общественном транспорте. Не зря много лет назад я около двора спрятала ключи под камушек. Сейчас это помогло попасть в квартиру и взять деньги. В участок удалось добраться только через 3 часа, хоть и спешила изо всех сил. Сама обстановка в полиции навевала тоску и страх. Поэтому, увидев Женю на улице, стоящего ко мне в полоборота, я едва не запрыгала от счастья. Он был цел и невредим. За часы неведения во мне разыгралось нешуточное волнение. 100 раз себя корила за то, что бросила его на дороге одного. Может, он вообще убил того несчастного придурка? Вдруг его теперь посадят? Одна эта мысль разливалась по телу горючим свинцом. Я хотела, чтобы Женя съехал, но не в тюрьму. «Отпустили», — сорвалось с губ вместе с облегченной усмешкой. Меня накрыла совершенно неожиданная волна радости, заставляющая сорваться с места и броситься к нему навстречу. Не знаю, что именно я собиралась сделать, просто это казалось важным и правильным. Но я будто на стену наткнулась, заметив рядом с мужчиной роскошную пышногрудую брюнетку в тесном черном платье-шнурке и на шпильках. Пока он оживленно ей что-то рассказывал, та задорно смеялась, положив ладонь ему на плечо. Вся эта картина выглядела так уютно и мило, что я почувствовала себя лишней. «Ой, простите». Мимо проходящий мужчина буквально налетел на меня, едва не сбив с ног. Судя по тому, как незнакомец вцепился в мою талию, был в этом коварный умысел. «Вы не ушиблись? Пойдемте ко мне в кабинет, я вам повязку наложу». Я выставила ладони вперед, пытаясь оттолкнуть от себя наглого и совершенно беспардонного человека, как вдруг перед моим лицом возникла массивная тень, заграждающая солнце. «Себе наложи!» — рявкнул знакомый низкий бархатный тембр. Сжав лацканы рабочей формы, Женя резко оттянул незнакомца в сторону. Тот ошарашенно на него уставился. Женя закатил глаза. «Желательно не в штаны!» Мужчина пробурчал себе какие-то проклятия под нос, но потом все же ушел в неизвестном направлении. Я же выжидающе уставилась на Женю, сложив руки на груди и многозначительно выгнув бровь. «Где ты шлялась?» Стиснув челюсти, холодно отчеканил он. Было, мягко говоря, неприятно, что брюнеточке он улыбался, а на меня смотрел, как на врага народа. «Ты знаешь...» Нервно сглотнула, хмурясь. Выдержать зрительный контакт оказалось намного сложнее, чем я думала. «Ты была только с Олей, и все?» Допрос продолжался. Женя явно сдаваться не собирался. Я сдалась первой, отвернулась в сторону. Брюнетка до сих пор ожидала мужчину в стороне, суетливо поправляя платье. Как бы она его ни оттягивала, все равно задницу не прикрывала. «Не твое дело!» Выпалила агрессивнее, чем стоило бы. «Я думала, тебе нужна помощь. Вижу, что ошиблась. Так что пойду обратно». Он даже не удосужился мне что-то сказать, а просто сжал мою кисть, словно у малого ребенка. Развернулся и пошагал к своей длинноногой красотке. Проклиная Женю, на чем свет стоит, я из-под тишка рассматривала его сбитые в кровь кулаки, рассечение на лбу и странный порез на шее. Драка явно имела продолжение после моего ухода. «Это Камила», — кратко представил меня Женя. «Мой адвокат. Она помогла мне выбраться побыстрее». Эту самую Камиллу после представления мужчины прямо повело. Она многозначительно надула губки. «Надо быть полной идиоткой, чтобы не понять. Они — любовники». «А ты?» — отмахнувшись, та натянуто мне улыбнулась. «Падчерица, верно?» Настала моя очередь поморщиться. Само по себе это слово мне не нравилось, какое-то грубое и глупое, но после ночных событий оно еще и больно полоснуло по гордости. Нервно сглотнув, я равнодушно пожала плечами, мол, возможно. «А вы бесплатный адвокат, да?» — невинно поинтересовалась я. «Государственный?» «Не поняла». Судя по тому, как маска доброты сползла с лица Камиллы, мне удалось основательно задеть ее завышенную самооценку. Сквозь зубы девица отчеканила. «Нет, я не бесплатный, Марина!» «Ой, вы простите!» Почти честно воскликнула я, а затем многозначительно осмотрела ее внешний вид. Выглядела она так, будто собиралась на панель, так что мне даже не было стыдно заявить следующее. «Просто крупные уважаемые фирмы обычно заботятся о репутации своих работников и требуют соблюдения дресс-кода, но ничего страшного. Вчера же суббота была. Вы, наверное, не успели после клуба переодеться и в порядок себя привести». Женя так крепко сжал мою руку, что вскоре ее можно было бы ампутировать, но я таки порылась в сумочке, достала из нее расческу с зеркалом и добродушно протянула Камилле. «Вот, возьмите, вам нужнее, а то ведь люди кругом, неудобно как-то даже». «Спасибо, солнышко». Перекошенная от злости девушка выхватила у меня из рук косметические принадлежности, якобы случайно царапнув меня по коже своими длинными черными ногтями. Затем также случайно уронила все прямо в урну. «Ой, прости, пожалуйста, если очень надо, я достану». «Очень надо!» – закивала я, уже представляя, как ей придется рыться в баке. «Доставай!» «Мы пойдем!» – вмешался Женя, который до этого удивленно наблюдал за происходящим. «Пока, Камилла. Оплату сегодня на карту кину, как вернусь домой». «На карту? Домой?» Мужчина уже развернулся, словно волоча меня за собой, как вдруг послышался недовольный, томный голосок девушки. «Может, в ресторан сходим? Отпразднуем твое первое задержание?» Было ясно, как божий день, кого именно и зачем звала Камилла. Я попыталась выдернуть свою конечность из захвата мужчины, но тот даже не подумал ее отпускать. «Идите, конечно!» — воскликнула. «А мне пора, у меня планы!» «Какие нахер у тебя еще планы, а?» Шепотом прорычал на меня мужчина, а затем повернулся к Камилле и елейно пробормотал. «Прости, нам домой нужно. Увидимся». Женя раскинулся на широком темно-сером диване в гостиной, пока я старательно обрабатывала его ушибы. Для раненого он выглядел слишком довольным. Старался сохранять маску равнодушия, но края губ то и дело поднимались, а глаза блестели, не теряя меня из виду. «Не пялься». Не выдержав, пробурчала себе под нос. «Иначе я добавлю тебе пару ссадин. Бесишь». «Пф, я не против». Голос мужчины сделался хриплым, пробирающим до дрожи. Совсем как ночью. Воспоминания отнесли меня куда-то не туда, но я стряхнула их и продолжила обеззараживать костяшки кулака. «Если ты будешь меня потом лечить, а мне полагается сиделка на ближайшие недели». Ну, как в кино, когда днями и ночами сестра дежурит у кровати и удовлетворяет любые потребности больного. По-хорошему, мне бы стоило бросить Женю со своими проблемами наедине. Не я ведь заставляла его бросаться в драку. Но, во-первых, он за меня заступался, как ни крути. А во-вторых, явно дал понять, что сам этим заниматься не будет. Мол, само как-то заживет. Ха-ха, три раза. «Ты точно не порнофильмы описываешь?» «После меня Женечка», — процедила сквозь зубы на эмоциях, плюхнув слишком много спирта ему на открытую рану, «тебя придется в травпункт везти и зашивать». Мужчина поморщился и зашипел, до хруста сжав кулак. Я испуганно обхватила его руками, поднесла к лицу и аккуратно подула. Сердце внутри застучало с усиленным темпом, пульс забарабанил в ушах. «Сильно больно». На автомате выпалила я, не подумав. «Черт, прости». «Не знал, что ты знаешь это слово. Вот это новости». Женя говорил как-то странно, гортанно. Я подняла на него взгляд и тут же утонула в потемневших глазах. Во рту пересохло от того, как пронзительно он меня разглядывал. Будто я сидела перед ним полностью голая. «Прости? Хм, это на французском?» Решив свести все в шутку, резко одернула руку, но теперь меня на месте удерживал Женя. «Само вырвалось, забудь!» «Не получится!» — резко качнул головой тот, словно говорил о чем-то другом. «Не получится забыть, Марина, и нам все равно Придется поговорить. Мне пришлось приложить усилия, чтобы вырваться из захвата, но прятать голову в песок, как трусливый страус, я тоже не собиралась. Нужно было лишь скорее обработать порезы и тогда уйти с чистой совестью. Потому, смочив ватку, запрыгнула на диван и занялась шеей. «Не придется», — холодно отрезала. «Представь, что ничего не было. Бывает и не такое почудится. И часто тебе такое чудится», — рявкнул Женя, резко ко мне поворачиваясь и требовательно сканируя. «Признай, ты хочешь меня? Иначе не стала бы ревновать Камиле». По спине прошел холодок, а тело знакомо намокло, покрываясь липким потом. «Бред, я не ревную», — нервно усмехнулась. «Не набивай себе цену». «Знаешь, о чем я думаю, ведьма?» Он резко нагнулся к моим губам, сжимая одной рукой кисть с ваткой, а другую ладонь, положив мне на колено. Плавно скользя вверх, он поднимал за собой платье все выше и выше. «Что ты целый день проходила без трусиков?» «Почему? Не напомнишь, м?» Он сузил глаза и склонил голову на бок. Меня прошибло до самого позвоночника, словно Женя имел особое влияние на мое тело. Его запах, мимика, движение – все это отдавало чистым, неприкрытым сексом. Черт, как же я раньше этого не замечала. Когда я увидела Камилу, меня начало волновать только одно – соврала я на ходу, придумав более-менее приближенную к реальности причину – «Изменял ли ты моей матери?» «Все, Женя, больше ничего». Мужчина распахнул рот, затем сжал его обратно, так что едва ли не раскрошил зубы. Его ноздри раздраженно раздувались, на лбу запульсировала жилка, а желваки заиграли, пока мужчина старательно собирался с мыслями. «Да, у меня был роман с Камилой длительное время назад. Это не помешало нам остаться добрыми друзьями, чтобы спокойно работать вместе». Отчеканил он медленно и по слогам, как умственно отсталому ребенку. Затем рвано выдохнул и внезапно выпалил. «Но я не изменял твоей матери, потому что у нас вообще не было секса». Меня словно кто-то ударил громадной битой по голове. Отшатнувшись, я поморщилась и закрыла лицо ладонями. Резко стало мутить. Голова закружилась. «Бог ты мой! Избавь меня от подробностей!» Голос дрожал, глаза знакомо наполнились слезами. Прошло 2 года, и любое упоминание матери до сих пор отзывалось болью в каждой клеточке тела, словно кто-то сорвал повязку с раны, и из нее хлынула кровь. «Замолчи! Больше никогда об этом не говори!» «Ты вообще слышала, что я тебе сказал?» С широко распахнутыми глазами удивленно прошептал Женя. Он сжал мои предплечья и встряхнул, будто желая привести в чувство. «Я не спал с твоей мамой, Марина. Ты не хочешь узнать, почему?» «Почему?» – истерически рассмеялась я, стиснув зубы и глядя на него волком сквозь пелену слез. «Что? Почему, Женя? Почему ты напоил меня каким-то магическим чайком и потрахался? Почему позволил думать, что первый сеанс психолога приснился?» «Почему не хочешь съезжать, когда я 2 года умоляю тебя об этом?» Он ничего не ответил. Скорее всего, потому что под конец мой голос перешел на истерический крик, только смотрел, так что даже желудок скрутило. Пронзительно, в самую душу. «Что бы ты сейчас ни сказал, как бы ты ни оправдывался, ты последний человек, которому я поверю!» «Ох, Марина!» «Я так много хотел бы тебе сказать», – прошептал он, и что-то внутри меня шелохнулось от надрывности его голоса. И это что-то мне категорически не понравилось. Сорняк, который стоило вырвать сразу с корнем. Женя протянул ко мне руку, собираясь коснуться щеки и стереть слезу, но я отшатнулась назад, как от огня, вскочила на ноги и вытянула указательный палец вперед. «Убирайся из этой квартиры. Сейчас же. Понятно? С психологом ничего не вышло. Ты обещал. Все!» Я поспешила в спальню, как вдруг по комнате эхом разлился холодный бас. «Нет!» Развернувшись в полоборота, смерила мужчину неверящим взглядом. От раскаяния и досады ничего не осталось, лишь леденящая душу решимость. «Что? Нет!» «Нет!» повторил он с большим нажимом. «Я никуда не уйду. Поняла меня?» Но глаза растерянно бегали из стороны в сторону. «Расписка! Ты обещал!» «Я ее написал. Я и аннулирую!» Встав на ноги, Женя вальяжно проследовал ко мне, сокращая расстояние до минимума. Я не хотела показывать ему свой страх, потому не сдвинулась с места, но никак не ожидала, что он положит свою ладонь мне на талию и резко притянет к себе. Мне пришлось закинуть голову назад, чтобы смотреть ему в лицо. Расстояние оказалось слишком ничтожным. Буквально один кислород на двоих. Это было до того, как я узнал, что ты тоже меня хочешь, Марина. До того, как узнал, как сильно ты течешь, стоит только поцеловать тебя. В нужных местах. Черт, у тебя ведь даже сейчас соски встали. Мужчина злорадно улыбнулся, и на душе у меня похолодело. И знаешь, что я сделаю? Что? Зуб на зуб не попадал, и дело было совсем не в холоде. Ладонь мужчины сползла на мою пятую точку, нежно ее поглаживая. Мои соски терлись об грудь Жени, и даже сквозь толщину одежды с лифом я ощущала крепость его торса. Ничего. Пальцы его до боли сжали мою попку, пока Женя театрально поджал губу. «Я подожду, пока тебе снесет крышу от возбуждения, и ты прибежишь ко мне сама». «И не станешь прикрываться каким-то чаем и прочей билибердой!» Я саркастично рассмеялась, просунув ладони между нашими телами, что уже далось с трудом. «Придется ждать до смерти, Женечка!» Невинно заморгала. «Ой, я ведь забыла, что ты у нас старенький. Недолго ждать, получается, придется!» «Мне 34, нахрен!» Рыкнул он, выдавая с потрохами свое отношение к моим возрастным подколкам, но тут же взял себя в руки, передразнивая мой тон. «Я знаю, о чем ты думаешь, солнышко мое, но если ты и будешь с кем-то теперь, как ты выразилась, трахаться, то только со мной. Уж поверь, за этим я прослежу». Моя челюсть от такой самоуверенности едва не ударилась об пол. Женя выглядел как человек, собирающийся сдержать свое обещание. И это пугало. Грёбаный придурок. «Да ты чудовище!» «А ты ведьма!» Мило улыбнулся тот, затем чмокнул меня в губы, наконец оставляя в покое, после чего спокойно проследовал в свою спальню. «Что уж теперь поделать? Никто не идеален. У каждого свои недостатки». Следующие 5 дней Женя доходчиво демонстрировал мне, что съезжать с квартиры никуда не намерен. Да и вообще, кто тут хозяин? Каждое утро мне везло встретить мужчину в одном нижнем белье. Именно в белых полупрозрачных трусах он предпочитал завтракать, смотреть телевизор, работать. Все, он делал так абсолютно всегда. «Черт!» Проходя по коридору однажды вечером, я радовалась тишине и покою, как вдруг дверь гостевой ванной распахнулась, и из нее вышел никого не стесняющийся Женя. Из одежды на нем было только полотенце, обмотанное вокруг причинного места. «Мне штаны с футболкой тебе, что ли, подарить?» «Зачем?» – пожал плечами тот, по-идиотски улыбаясь. «Хламья хватает, разве что со своей фотографией». «Тогда у меня для тебя плохие новости, Женечка. Альцгеймер прогрессирует, и ты уже забываешь одеться. Глядишь, скоро очнешься посреди улицы, в чем мать родила». Ехидно процедила сквозь зубы, а потом раздраженно ударила его кулаком в плечо, потому что бесил. «Боги, лучше бы я этого не делала, потому что полотенце вдруг развязалось и упало прямо к ногам мужчины». Инстинктивно мой взгляд упал вниз, споткнувшись об каменный стояк. Я нервно сглотнула, следуя за капельками воды, стекающими по торсу прямо к паху. «Нравится?» — поддел меня мужчина, явно издеваясь. «Мы не в музее. Можешь потрогать. Тебе разрешаю». Очнувшись, я мотнула головой и попыталась передать Жене глазами весь тот спектр ненависти, что бурлил внутри, подобно лаве. «Твое бы шипение!» — присвистнул он, никак не унимаясь. «Да в правильное русло!» «Предлагаешь прибить тебя здесь и сейчас?» Сложив руки на груди, я намеренно задрала подбородок повыше. Если его нагота и имела на меня хоть какое-то влияние, то только лишь раздражающее. «Пф, отсидеть за тебя еще не хватало!» Женя самодовольно закатил глаза, будто знал больше меня. Я снова, не сдержанно, пнула его в плечо. «Падать больше нечему было!» «Почти!» «О, постой, после 5 минут наедине с тобой меня любой суд оправдает, поверь!» Женя состроил гримасу, чем-то напоминающую кота из Шрека, и театрально поджал губы. «Это потому, что я такой очаровательный?» Откинув голову назад, я зарычала, что есть мочи от бессилия и злости. «Это потому, что ты невыносимый придурок!» Выставив палец вперед, я ткнула им Женю в грудь, а он будто уперся в каменную стену. Его мышцы так четко прорисовывались на теле, еще и мягкий белый свет из ванной так выгодно их подчеркивал. Я отряхнулась снова, с ужасом обнаружив, что уже всей пятерней касаюсь груди мужчины, и зарычала. «Ненавижу! Иди нахрен! Мне нужно в ванную комнату!» Женя отпрянул в сторону, позволяя протиснуться мимо него в проходе, но стоило сделать шаг вперед, оказаться с ним на одном уровне, как он резко качнулся в сторону, намертво придавливая меня к лутке. «Попалась, ведьмочка!» Теперь его руки находились по обе стороны от моей талии, а дыхание щекотало то шею, то щеку. «Что будем делать?» Кожа мужчины по-прежнему была мокрой, превращая домашнее белое хлопковое платье в полупрозрачную тряпочку. Но не это беспокоило больше всего, а мятный гель для душа, смешавшийся с родным ароматом. Он вставлял ничуть не хуже алкоголя, буквально ударяя по голове кувалдой. «Не знаю, что буду делать я». Голос предательски понизился. Я сморгнула непрошенные мысли и просунула между нашими телами ладони, только тогда поняв, что он давно уже меня не держит. Он вообще никогда не держал до этого с силой, черт бы его побрал. «А ты иди к черту!» Нос Жени совершенно неожиданно уткнулся в ложбинку на моей шее, и я вздрогнула. Кожа покрылась мурашками. Дыхание сперло, перед глазами все поплыло. Это стало его первое полноценное касание тела к телу. «Предлагаю сделку». Говорил он на редкость серьезно, что никак не сходилось с ладонью, медленно скользящей вниз по талии, поглаживающей бедро. «Тебе понравится?» «Если эта сделка не про твой переезд, то мне плевать!» Выпалила я, и Женя затих. Я радостно воспрянула духом. «Серьезно? Ты наконец-то сдаешься?» «Сперва сделка», — напомнил тот, чуть отстраняясь. Одна рука Жени теперь крепко сжимала мой подбородок, заставляя смотреть лишь в его широко распахнутые серые глаза, пока вторая... Черт! Вторая скользнула по коленке, огибая ногу, и оказалась на внутренней части бедра. Мои конечности подкосились, из губ вырвался несдержанный писк. Я укусила щеку изнутри, собралась с духом, как вдруг Женя озвучил свое нелепое условие. «Спорим, что ты сейчас охренеть какая мокрая. Если я не прав, то съеду прямо сейчас. Только оденусь. Можешь сразу замки сменить». Я замерла в полной прострации, не веря своим ушам. «Ты врешь, как и в первый раз». «Клянусь», — на редкость ответственно кивнул тот. «Даю слово. Технически сеансы психолога нам помогли, так что договоренность я не нарушал. Так что, идет?» Стиснув зубы, я нервно сглотнула и поморщилась. «Я не обязана ничего тебе доказывать». «Тебе и не надо, ведьма», — поиграл бровями тот. «Это сделка, да или нет? Ты еще никогда не была так близко от моего позорного изгнания. Что же мешает согласиться?» Он был прав. Черт его дери, прав. Мучительно застонав, я закрыла лицо ладонями, мечтая проснуться. Теперь губы Жени касались мочки моего уха, а ладонь медленно пробиралась все выше и выше, сминая за собой платье. «Ты сегодня не пила чай, ведь так?» Голос свинцом разливался по телу, пальцы оставляли за собой ворох мурашек и стоящие дыбом волосы. «Все очень просто. Ты ведь не хочешь меня, Марина?» «Ничего не чувствуешь сейчас. И главное, ничего не теряешь. Я прав?» Его пальцы резко сомкнулись на моих трусиках, и даже через ткань тело пронзил сильный парализующий приступ. Это был гипноз, самый настоящий гипноз, затягивающий куда-то на самое дно. Резко оттолкнув от себя мужчину, я вытурила его и захлопнула дверь прямо перед носом. «Не смей касаться меня, понятно? Придурок!» Час я простояла под ледяным душем, но он все равно обжигал кожу. Когда я возвращалась в спальню, то слышала лязганье металла. Судя по тому, как пыхтел в зале Женя, он решил заняться спортом в половину десятого вечера пятницы. В любом случае, у меня в голове даже резко созрели планы. Я больше не собиралась прозябать дни в этой квартире. «Оль!» Облегченно выдохнула, когда лучшая подруга взяла трубку после первого гудка. «Собирай девочек, сегодня идем тусить в клуб». «С чего такая срочность?» – удивленно выдохнула подруга. Не найдя причины, я просто пожала плечами и выдохнула. «Надо, иначе я просто сойду с ума». В квартире было на редкость тихо. Если не считать подсветку, на кухне стояла кромешная темнота. Застопорившись около спальни Жени, я прикусила губу и задумчиво накрутила волосы на палец. «Спит или не спит?» Судя по тому, что свет не горит, спит. Облегченно вздохнув, я расправила плечи и отправилась к выходу более уверенно. Но все равно на носочках была надежда уйти в клуб без скандала. Уже в коридоре, когда до заветного выхода осталось пару шагов, на кухне щелкнул включатель. Я инстинктивно обернулась, выронив туфли, которые до этого прижимала к груди, чтобы не греметь каблуками. «Боже!» Мое сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Волосы на теле встали дыбом. «Придурок! Зачем пугать так?» Женя сидел на стуле в майке и шортах, широко расставив ноги и хмуро меня разглядывая. В одной руке его была сигарета, выкуренная наполовину, а другой он теребил провод светильника. «Меня не курят!» – нервно сглотнула, почему-то ощущая нарастающую тревогу. «Так и не кури у себя, а у нас можно!» – прыснул тот, но совсем не весело. Затем снова осмотрел меня с ног до головы, как рентген, сделал затяжку, выпуская клуб дыма. «Куда собралась?» «Не твое дело». Я поспешно нагнулась, решив надеть туфли. Столкновения избежать не удалось. Не было смысла больше шифроваться. Я не видела лица Жени, но голос его звучал с каждой секундой все раздраженнее. «Если тебе не хватает денег, можешь просто попросить?» «В смысле?» Маленькая застежка никак не поддавалась моим пальцам. То ли дело в полутьме, то ли в дрожи. Согнутая пополам, я непонимающе взглянула на Женю. Тот же смотрел куда-то мне за спину. Обернулась и ахнула от его наглости. «Эй, ты не охренел мою задницу через зеркало рассматривать?» «Если бы ты не забыла надеть юбку, нечего было бы рассматривать». Пальцы мужчины переломили сигарету, он раздраженно откинул ее в маленькую белую чашку, которую превратил в пепельницу. «Возвращаясь к твоему вопросу, если тебе не хватает денег, то не обязательно зарабатывать на трассе. Просто попроси, Марина». Я сжала челюсти так, что щеки свело. К слову, мое платье было на пару сантиметров длиннее того, что Камилла надевала в полицию. Красное, свободное, блестящее, на тонких бретельках. «Самое оно для тусовки». «Меня твое мнение не интересует», – выплюнула раздраженно, начиная закипать. Спокойно подошла к шкафу, насколько смогла, распахнула створки и достала черное пальто. «Иди спать. Тебе завтра в 5 утра в другой город за макаронами ехать». «Зачем?» – не понял тот. Судя по приближающемуся голосу, Женя встал и направлялся куда-то. Мне очень хотелось верить, что не ко мне, но... «Увы. Там на 3 рубля дешевле. Разве не этим пенсионеры развлекаются?» Голос предательски дрогнул, когда я закрыла дверцы и увидела в зеркале прямо за своей спиной Женю. Он был намного ближе, чем я могла предположить. Лицо напоминало маску, холодную и непробиваемую. «Смешно». Без капли эмоций проговорил мужчина. «Ты все? Закончила?» «Закончила», – согласно кивнула, быстро устремившись к двери. «Еще никогда в жизни я не хотела сбежать из своей же квартиры так сильно, как сейчас. Тогда возвращайся в свою комнату». Вдруг выдал Женя, и я только рассмеялась. Естественно, даже мысли не было воспринимать его слова всерьез. Дверь была заперта не на щеколду изнутри, а на ключ. Я порылась в сумке, но там связки ключей не оказалось. Затем пошарила в вазочке. Пусто. Нехорошие опасения закрались в голову. Обернувшись к Жене, я поймала его торжествующую полуулыбку, и сердце упало в пятки. «Ты не имеешь права держать меня в заперти!» От отчаяния бросила сумку на пол, с губ сорвалась парочка неприличных ругательств. «Имею», — кратко отрезал он, и лишь кулаки, которые тот нервно сжимал и разжимал, выдавали настоящие эмоции. Глаза запекло, когда слезы встали пеленой и намочили густой макияж. Я сжала пальцами переносицу, нервно топая ногой, и протараторила. «Я хочу расслабиться. В чем проблема? Почему тебе вечно что-то не так?» «Может, потому?» — рявкнул он, и я вздрогнула, что на улице почти полночь, а ты стоишь передо мной полуголая. «Блядь, Марина, в твоей ночной сорочке больше ткани, чем в этом...» «Пиздец!» «За словами следи!» Опершись плечом на дверной косяк, я пыталась придумать выход, но получалось слабо. Женя буквально душил меня. Я чувствовала, как его пальцы сжимаются на моем горле. «Если хочешь расслабиться...» «Делано спокойно», — подал голос тот. «То завтра сходим куда-то. Вместе, Марина». «Может, ты меня еще за ручку отведешь?» Процедила сквозь зубы, а тот честно кивнул. «Ну да, именно так и будет». И тогда меня вконец прорвало. «Ты не имеешь права, понятно? Ты мне никто! Мы просто соседи, которые вынуждены делить одну квартиру, и все!» Женя вспыхнул, как спичка. Показательное спокойствие сошло на нет. С его губ сорвался какой-то рычащий звук, а кулак с размаху впечатался в стеклянную дверцу шкафа. Множество мелких осколков разлетелись по коридору. Я опустила взгляд вниз, с ужасом проследив, как он прошелся голыми ступнями по осколкам, словно совершенно их не замечая. Только поджившие костяшки снова кровоточили. Грудь бешено вздымалась. Оказавшись рядом, Женя буквально вдавил меня всем телом в дверь позади, пока одна его рука слишком сильно сжала мое лицо. Голос напряженным рычанием разливался по телу, оставаясь на нем мурашками. «Мне ничто, поняла меня? Ничто не мешает сейчас сорвать тебе одежду и сделать своей. Ой, ведьма, ты даже не представляешь, чего мне стоит сдерживать себя». «Ты не посмеешь», — пропищала я, морщась. Мои ладони легли на грудь мужчины, пытаясь его оттолкнуть. Сердце Жени буквально вырывалось из груди. Сам он пружинил на месте от раздражения. «Я не хочу. И вообще, мы не в средневековье, чтобы кого-то можно было удержать сексом. Ты еще скажи, что жениться придется, а то общество не одобрит нашу порочную связь». Он замолчал, будто обдумывая сказанное мною. Я наблюдала за тем, как желваки мужчины нервно дергались, а складка между бровей становилась все больше и больше. «Может, и придется?» – ошарашил меня он, заставляя удивленно распахнуть рот. «Нет, это уже ни в какие ворота. Обсудим позже. И в другой обстановке. А сейчас ты разворачиваешься и быстро маршируешь к себе в комнату. Поняла меня?» Сжав ладони в кулаки, я со всей доступной силой оттолкнула от себя Женю. Он поддался, но, скорее всего, по своей воле. «Запрещать мне что-то незаконно! Я совершеннолетняя!» Глаза таки наполнились слезами, которые я старательно сдерживала. «О, поверь!» — рассмеялся мужчина гортанно. «Я в курсе. Это охренеть как заметно. А теперь быстро спать!» Я было распахнула рот, как на губы мне упал палец, прерывая невысказанную пламенную речь. «Делай, что хочешь, но эта дверь останется запертой. Ключи я тебе не дам, и выйдешь ты на улицу только когда я тебе разрешу». Уставившись на Женю в полном недоумении и неверии, я все ждала, когда он рассмеется и признается, что это какая-то идиотская шутка. Но он был строг, как никогда, разглядывая меня в упор. Что-то внутри надломилось в тот момент. Утерев слезы, я подняла с пола сумку и быстрым шагом направилась в спальню прямо в пальто. «Как же я тебя ненавижу! Ты бы знал!» «Ты испытываешь ко мне много разных эмоций», — услышала я в спину. «Среди них есть ненависть, согласен, но она даже в топ-5 не входит, ведьмочка. Другие, более приятные чувства, обуревают тебя днями и ночами намного сильнее». «Убеждай себя в этом, ненормальный псих!» — Бросила я ему, прежде чем захлопнула дверь спальни. В своем же доме у меня почти не осталось прав. Все, что я могла, запереть изнутри спальню на ключ, оставляя тот внутри. Женя не сможет попасть внутрь, даже если сильно захочет. Умываясь слезами, я вздрогнула, когда телефон завибрировал. «Я не хочу, чтобы ты плакала, поверь, это все ради твоего же блага. Я переживаю о тебе намного больше, чем о себе. Ты дорога мне, Марина. Прости меня. Давай мириться». Это сообщение от Жени стало первым за всю историю нашего знакомства. Мы очень редко общались по телефону, в основном обсуждая какие-то экстренные бытовые проблемы. «Он поработил всю мою жизнь и собирался захватить еще и телефон?» С губ сорвался истерический смех, когда я быстро напечатала ему «Иди в задницу, Женя», после чего кинула контакт в черный список. Когда телефон снова завибрировал, мне стало совершенно не по себе. Вдруг у мужчины есть еще номера, о которых я не знаю. Благо, это оказалось всего лишь Оля. «Мы с девочками только-только приехали. Ты скоро?» Подойдя к окну, я хмуро уставилась перед собой, как вдруг в голову пришел идеальный выход. «Скоро. Ждите». Напечатала кратко и тут же нажала «Отправить», после чего вызвала такси, собрала вещи и распахнула створки. Мы жили на третьем этаже, до крыльца оставалось всего ничего. Словно в каких-то американских студенческих фильмах пришлось связать пару простыней, закрепить одну из них за батарею. Внутри кипели такой азарт и адреналин, что я очнулась уже постфактум на крыльце. Дальше начиналось самое сложное – спуститься вниз по выпирающему фасаду здания на каблуках. То еще приключение. Вряд ли мне удастся повторить этот маневр еще раз, но уже спустя считанные минуты я поспешно вышагивала по направлению к такси, попутно набирая Оле победное сообщение. «Буду через 20 минут, если вдруг тебе позвонит мой отчим, ты не знаешь, где я». «Заметана, подруга». Напечатала Оля мгновенно, и я коварно улыбнулась, выключая телефон и складывая его в сумочку.